Глава 11. Еще в метро я трижды набрала Борин номер. Юный друг и родич не отвечал. «Работой занят, пуговицы с лунным камнем ваяет», – предположила Ирка. «А мастерская у него в городе, на Петроградке», – припомнила я. «Выходит, мы не в ту сторону едем». «А позвоните его девушке», – посоветовал Архипов. «Как ее, Джульетте?» «У меня нет номера». Я посмотрела на Ирку, и она помотала головой. «Тоже нет, откуда бы?» «У меня есть!» Вадик со свистом расстегнул молнию куртки, полез за пазуху и достал, что характерно, не мобильник, а неизменный блокнот. «Вот, я тут записал!» «Ты на Джульетту досье составил?» Не то шокировалась, не то восхитилась Ирка. «Конечно! Решил, что она тоже имеет отношение к расследованию!» Сохраняя полнейшую невозмутимость, Архипов очеркнул ногтем нужный набор цифр. «И, как видите, оказался прав!» «Кажется, я понимаю, почему ты до сих пор не женат!» пробормотала Ирка. «Такой приземленный педант и зануда?» Но в ее голосе отчетливо угадывалось одобрение. Бесспорно, приземленного педанта и зануды нашему с подругой дуэту импульсивных сыщиков, склонных к озарениям, заметно не хватало. Я выразила эту мысль грубоватым комплиментом. «Что бы мы без тебя делали, Вадик?» И набрала номер Бориной подруги. Девушка ответила моментально, как будто держала телефон в руках, нетерпеливо дожидаясь звонка. «Ну, я слушаю!» «Добрый день, Джульетта», – сказала я, подчеркнуто вежливо. «Вы не могли бы передать трубку Боре, если он сейчас рядом с вами?» «Со мной? Нет! Я думала, он с вами!» «С нами?» Я машинально огляделась, как будто наш друг и мой дальний родич мог незаметно затесаться в ряды пассажиров вагона метро, следующих на конечную станцию Девяткино. «А почему вы так думали? Скажите, пожалуйста!» «Боже мой! Что же с ним случилось?» Похоже, девушка готова была разрыдаться. «У меня возникло очень нехорошее предчувствие. Джульетта, пожалуйста, успокойтесь и объясните, где Боря?» «Я не знаю!» В голосе моей собеседницы зазвенели слезы. «Я вернулась с занятий, это было примерно час назад!» «Значит, она где-то учится», — автоматически отметила я и пристыженно подумала, что ничего не знаю об этой девушке, хотя намеревалась разобраться, подходит ли она нашему Боре. Надо бы хоть Архипова расспросить, что там за информация в его досье на Джульетту. «А Борюсик как раз уходил, точнее, убегал!» Девушка честно постаралась успокоиться и дать исчерпывающее объяснение. «Только я на порог, он из дома. Даже без шапки и шарфа, куртка в руках. Я ему: куда ты, где пожар? А он только бросил через плечо: не беспокойся, я быстро. Я и подумала, что он побежал встречать доставку. У нас, вы же знаете, номеров на дверях еще нет. Курьеры путаются, не могут найти нужную квартиру». Джульетта замолчала, видимо, набирая воздуха для новой триады, и я вклинилась в паузу с вопросом. Но Боря не вернулся и не позвонил? «И на мои звонки не отвечает. Я подумала, это снова вы его к своему секретному делу привлекли». Обиженно заговорила девушка. «Нет, это не мы». Я лихорадочно соображала. «Джульетта, а машина Борина на месте?» «Не знаю. Мне же не видно из наших окон. Борюсик паркуется по другую сторону дома. Там есть нормальные места, а у нас только для инвалидов». «Джульетта, пожалуйста, выйдите из дома и посмотрите, стоит ли на обычном месте Борин автомобиль. А потом сразу же позвоните мне, хорошо?» Я отключила вызов и нервно похлопала смартфоном по ладони. «Выкладывай!» Ирка и Архипов придвинулись ко мне с боков. «Пропал наш Боря», — объяснила я, напряженно соображая. «Как? Куда? Почему?» Надеюсь, не потому, что он важный свидетель. Мобильный в моем кулаке завибрировал, и я поспешно ответила на вызов. «Да, Джульетта». «Машина на месте», — сообщила девушка. «Пустая, закрытая». «В доме есть запасные ключи от нее?» «Разумеется». «Возьмите их и ждите нас во дворе. Мы скоро будем». Я закончила разговор и встала. Поезд как раз прибыл на конечную. «Поконим, господа. Пора выводить кавалерию». «Что это значит?» — в полголоса уточнил у Ирки Архипов. «Время кабинетных раздумий закончились. Надо действовать». Подруга подтолкнула меня в спину, и я пробкой вылетела из открывшейся двери вагона. «Бежим!» И мы побежали. Так что ветер засвистел в ушах, а огни густонаселенного спальника с развитой инфраструктурой смазались в разноцветные полосы. Светофоры при этом сделались для нас неразличимыми, и мы без раздумий их игнорировали. Разогнавшись на прямой, с трудом вписались в поворот с одного бульвара на другой, снова ускорились, и ворота, по счастью, открытые, нашего ЖК влетели шайбами. Джульетта дожидалась нас, стоя на высоком крыльце. Увидев троицу эффектно финиширующих бегунов, она слетела по ступенькам и затрясла ключами, как первоклассница колокольчиком в День знаний. «Вот, принесла!» Я выхватила у нее связку на бегу. Взрывая снег ногами в управляемом заносе, вывернула на парковку, прицельно выбросила руку с брелоком вперед, нажала на кнопочку и отключила автомобильную сигнализацию. Очень вовремя. Разогнавшаяся Ирка всей своей массой врубилась в бок Борюсиковой ласточки. Завыла бы та белугой, не отключая сигналку. Я вонзила ключ в замок, повернула его, открыла дверь с водительской стороны и бухнулась на сиденье. По трем закрытым дверям тут же требовательно застучали ладони. Я отжала запоры, и в салон одновременно полезли Ирка с Джулией сзади и Архипов справа. Я потянулась к авторегистратору. «Да я! Мне эта модель знакома!» Опередил меня Вадик. «Смотрим запись. Мотаем назад!» Я кивнула и вытянула шею, чтобы лучше увидеть картинку в окошке видеокамеры. Ирка и Джулия нависли сзади и сверху, как атланты, подпирающие слишком низкий потолок. «Стоп! Отсюда вперед!» – скомандовала я, и Вадик запустил воспроизведение видео. Я посмотрела на таймер. 1:15. Боря на экранчике вынырнул сбоку. Регистратор писал только то, что происходило прямо по курсу машины. Неважно, ехала она или стояла. «Куртку он не надел, только набросил на плечи. Значит, не собирался надолго задерживаться на улице». Логично рассудил наш педант и зануда. «Кого-то ждал», – добавила Ирка. Боря на экране видеорегистратора постоял, озираясь перед капотом, прошелся туда-сюда. Потом махнул рукой, словно кого-то приветствуя или показывая. «Вот он я. Здесь». Поспешно вышел из кадра и больше в него не вернулся. «И что это все значит?» – нервно спросила Джуля. «Отмотай еще примерно на сутки назад», – не ответив, попросила я Вадика. «Там будет интересное, как Боря застрявшую ладу выталкивал». «Грант тот цвета жасмина?» – с пониманием уточнила Ирка. «Вот оно!» – Вадик быстро нашел нужное видео. «Но картинка никудышная. Такая метель!» Снег летел почти горизонтально. Регистратор с довольно слабой оптикой видел даже не крупные хлопья, а сплошные белые ленты. Как будто ветер разматывал марлевые бинты. Сквозь них с большим трудом можно было разглядеть ворочающиеся в вязкой ватной белизне фигуры. «Слева Боря!» – нервно подсказала Джульетта. «Его красный шарф!» «Интересно, кто справа?» Я максимально приблизилась к экрану, но что можно было сказать по сутулой фигуре в пуховике с поднятым капюшоном, снятый со спины? «Ага! Смотри, капюшон сдуло!» – обрадовала Сирка. Архипов, не дожидаясь команды, нажал на стоп и увеличил картинку. Стало видно, что на затылке у интересующего нас персонажа не то короткий хвост, не то гулька. «Длинноволосый!» Ирка качнулась назад и упала на сиденье. «Что и требовалось доказать? Я ничего не понимаю!» Едва не плача, сказала Джульетта. «Мне кто-нибудь что-нибудь объяснит?» Я оглянулась на нее. «Присядь, пожалуйста!» И перевела многозначительный взгляд на Ирку. «Да, Джуленька, ты пока присядь и отдохни!» Заворковала подруга, отвлекая и успокаивая девушку. Я повернулась к Вадику. «А можно отмотать на нашу поездку в Болотный?» «Не-а!» Он помотал головой. «Техника не позволяет. Простейшая модель пишет только 48 часов, потом снова по кругу». «То есть, сделанная запись затирается через двое суток?» Я подавила вздох разочарования. «Что ж, тогда, конечно, угроза для него представляет только живой свидетель». «Для кого для него?» – вскрикнула сзади Джульетта. «Я требую объяснений! Что это все значит? Где Боря?» Я устало посмотрела на нее в зеркало заднего вида. «Я по дороге объясню, хорошо?» И немного повернула зеркало, чтобы увидеть в нем Ирку. «Давай местами поменяемся. Ты же еще помнишь, как водить на механике?» «О чем речь?» Подруга с готовностью полезла из машины. «Я тоже умею управлять автомобилем с механической коробкой передач. И у меня есть водительские права категории «Б», – спохватился Архипов. «Прекрасно, но ты сегодня нам нужен в другом качестве». Я открыла дверцу и вышла из авто, чтобы уступить место за рулем более опытному водителю. «Будешь штурманом. Прокладывай курс на Болотный». «Вообще-то Борюсик никому не разрешает рулить своей ласточкой. Даже мне!» – заволновалась Джульетта. Я потеснила ее на заднем сиденье, захлопнула дверь и заверила. «На этот раз Борюсик слова против не скажет, поверь мне». «Главное успеть до того, как его заставят замолчать навсегда!» – проворчала Ирка и повернула ключ в замке зажигания. «Пристегните ремни, мы взлетаем!» За городом лил дождь. По мокрой скользкой дороге мы летели быстро и опасно, на бреющем. К счастью, трасса была почти пустой. Нормальные водители предпочли не искушать судьбу. На проселке экстрима добавили многочисленные ямы сложной конфигурации и непредсказуемой глубины. Ирка, наш водитель, тихо ругалась. Штурман Вадик поминутно извинялся за качество дорожного полотна, как будто он мог выбирать другой маршрут. Альтернативный путь зимнеболотный нашли бы разве что лыжники, да и те вряд ли добрались бы до цели повязкой каши из снега и грязи. На полпути к болотному мы раз другой опасно увязали, но все же продвигались вперед. Машина натужно рычала, Ирка вслух благодарила Борю за шипованные шины. Архипов то утыкался в смартфон, то вскидывал глаза, сравнивая реальную местность со спутниковой картой, и предупреждал. «Сейчас правее держись, там по суше будет. А теперь левее, справа топь». Мы с Джульеттой помалкивали, говорить было не о чем, да и настроение не располагало к беседам. Я успела объяснить встревоженной девушке, что ее любимого, похоже, похитил преступник, для которого наш Боря опасен как ненужный свидетель. Что из этого следует, всем было ясно. Некоторую надежду внушало только то, что Артур Бабкин не убил нашего парня на месте. Предположительно, увез Борю на хутор, где мог держать какое-то время, не привлекая внимания. То есть, вроде как не спешил срочно устранять. А почему? Кто ж его знает? Был шанс, что мы не опоздаем и успеем разобраться на месте. Уже на подъезде к болотному Вадик громко скомандовал. «Стоп, машина!» И Ирка затормозила на краю обширной лужи, скрывшей под собой дорогу от одной обочины до другой. Объехать ее можно было разве что на велосипеде. По краям проселка частоколом тянулись голые зимние деревья с обломанными верхушками. Слева чаще, справа лесополоса, но густая. В машине, если она не танк или трактор, не пробиться. Подруга вышла из машины, посмотрела на рябую от молотящего дождя суперлужу, метнула в нее пару камней и вернулась с вердиктом. «Марианская впадина какая-то! А у нас все-таки не субмарина, заныривать рискованно! Дальше придется идти пешком!» Ввиду серьезности ситуации против марш-броска никто не возражал. Даже Джульетта, экипированная наименее подходяще. В бежевое шерстяное пальто поверх трикотажного спортивного костюма песчаного цвета. Шапки или капюшона у нее не имелось. На ногах и вовсе были щегольские белые кроссовки. Но предложение остаться и подождать нашего возвращения в машине девушка отвергла без раздумий. «Похоже, любит она его, фабержонка-то нашего», растроганно нашептала мне Ирка, провожая лавирующую между деревьями Джульетту сочувственным взглядом. Пальто девушка запахнула покрепче, воротник высоко подняла, спину сутулила и топала по ноздреватому снегу в подлеске, не выбирая дороги. «Только ты в момент, когда речь идет о жизни и смерти, можешь думать о любви», ворчливо упрекнула я подругу. «Давай отложим сантименты, у нас тут не лав-стори, а детектив финальной стадии». За лесополосой открылся вид на болотный. Вереницу строений за сплошными линиями заборов, разделенных условной улицей, которую изрядно развезло. Пока мы дошлепали до участка покойного деда Елагина, изгваздались в грязи, а Джульетта еще и промочила ноги. Но наше упорство было вознаграждено. У знакомого забора мы увидели грязно-белую ладу. «Смотри-ка, Артур через лужу проехал!» Ревниво удивилась Ирка. «У него имелась фора!» Успокаивая ее, напомнил Вадик. «Полтора часа назад дорога была не настолько плохой и...» «Где Боря?» Оборвала его Джульетта. Глядя на нее, не могла не вспомнить детскую присказку, сопровождавшую какую-то игру, кажется, в прятки. «Мокрая курица жмурится». Выглядела наша красавица крайне жалко, но настроена была воинственно. «Он в этой машине?» «Стоять!» Ирка удержала ринувшуюся в наступление девушку за хлястик пальто. «На разведку пойдут люди в черном, в темно-синем», поправила я, оглядев свой пуховик. «Хорошо, что не надела желтый дождевик миньона. Просто забыла его у Ирки на вешалке. Наряд жизнерадостного цыплячьего цвета был бы слишком заметен в темноте. Окна дома, который по-прежнему выглядел заброшенным, не светились. О существовании уличных фонарей болотный отродясь не знал. Луна и звезды прятались за тучами, и сгустившийся мрак отчасти рассеивала только раскачивающаяся на ветру лампа-тарелка во дворе дома напротив, у Акимыча. «Держи!» – Ирка пошарила в своей сумке самобранки и вручила мне фонарик. «Только заранее не включай, чтобы не выдать свое присутствие!» Я ее послушалась и побрела к смутно белеющей во тьме ладе вслепую, но все равно выдала свое присутствие, потому что подвернула ногу и машинально выругалась. «Ничего нельзя доверить, все надо делать самой!» Шепотом возмутилась подруга и снова зарылась в сумку. Через минуту она настигла меня, такая красивая, не оторвать глаз. В самодельной чалме поверх светлой барашковой шапки. «Блестяще!» – похвалила я. «Это что у тебя?» «Это мусорный пакет. А в чем дело?» «Он черный, моя белая шапка под ним не видна». «Вообще-то просвечивает», — возразила я и оглянулась на Архипова, чтобы спросить его мнение. «Белеет шапка одиноко во мраке темном и сыром? Или не белеет?» Но Вадик, вдохновленный Иркиным примером, на нас не смотрел, спешно выворачивая наизнанку свою светло-серую Аляску. Подклад у нее оказался черный атласный. «Тоже блестяще», — кивнула я нагнавшему нас компаньону. «Атлас и полиэтилен даже во мраке красиво посверкивали, обещая на свету сделаться ослепительными». «Что ж, всегда полезно ошеломить противника, а сделать это можно самыми разными способами». «Проверь машину!» — Ирка подтолкнула меня к Ладе. Я подкралась к автомобилю и, не прикасаясь к нему, чтобы не пробудить сигнализацию, заглянула в темные окна. «Тут никого». «Идем к дому». Архипов в вывернутой Аляске, похожей на пухляша в атласном смокинге, возглавил модное дефиле. Ирка в мусорной чалме пошла за ним. Слишком просто одетая для того, чтобы украсить своим присутствием подиум, я поработала как скромный техперсонал. Включила фонарик и расстелила дорожку света до бревенчатой стены. Прижавшись к ней, как спецназовцы перед штурмом, мы провели короткое совещание. «Света не видно, звуков не слышно. Похоже, в доме тоже ни души», — предположила Ирка. Дотошный Архипов сложил ладони ковшиками, приставил их к голове и, таким образом, увеличив свои уши до локаторов Чебурашки, послушал ночную тишь. «Во всяком случае, ни одной живой души». «Типун тебе на язык», — сердито зашептала я. «Это вы, Ватсоны, ничего не слышите. А мне интуиция подсказывает, что они где-то здесь. И Артур, и Боря». «Может, у Акимыча?» Вадик привстал на цыпочки и посмотрел на домовладение напротив. «Пьют чай, едят капусту с хреном». «Хрен с ней, с капустой!» Ирка принялась закатывать рукав в пальто. «Что ты собираешься делать?» – забеспокоилась я. «Разобью стекло в витраже у входной двери. Суну руку и открою замок изнутри. В кино всегда так делают». «Тогда лучше наоборот. Натянуть рукав пониже, чтобы не порезаться», – посоветовал Вадик. «Переплет частый, а рукав толстый. Не пролезет», – возразила подруга. «Так надо сначала разбить стекло лучше локтем, потом осколки вытащить, а уже после туда голую руку совать», – заспорил с ней Вадик. «В кино делают именно так». Я не стала ждать, пока они закончат дискуссию о методах вторжения, популяризируемых современным кинематографом, и осторожно поднялась на крыльцо. Толкнула дверь и шепотом сообщила спорщикам, перевесившись через перила крыльца. «Между прочим, тут открыто». «Это какое-то неправильное кино», – буркнула Ирка и тоже поднялась по ступенькам. «Посвети внутрь, только осторожно». Я направила луч фонарика в щель приоткрытой двери. В правильном кино из нее с визгом вылетели бы, хлопая крыльями летучие мыши, а у нас ничего не случилось. Я толкнула дверь сильнее, открывая ее пошире, и поводила фонариком, вырисовывая светлые загогулины на темных стенках узкой прихожей. И снова ничего не произошло. Но я тоже смотрела фильмы, включая эти самые правильные, где из стен на входе в таинственные помещения выскакивают острые лезвия, с потолка валятся каменные плиты, а под ногами разверзаются пропасти. Поэтому я посторонилась и вежливо сказала Архипову: «Прошу», предоставив ему почетное право первым переступить порог. Вадик замялся, но Ирка подтолкнула его в спину, вынудив принять оказанную честь, и поскольку лезвия из стен не выскочили, плита не упала и пол из-под ног первопроходца не ушел, шагнула вслед за Архиповым. Я выждала еще немного, в хитроустроенных таинственных помещениях выскакивание лезвий и падение плит происходит с задержкой. Ровно на время, необходимое простодушным героям, чтобы произнести «Ну, все в порядке». Или «Вот, вы зря боялись». «Ну, все в порядке», – донесся до меня голос Архипова. «Вы зря боялись». Я досчитала до трех, вопли и грохота не услышала, и тоже вошла в дом. Посветила на своих товарищей. Вадик озирался, Ирка прикрыла глаза и энергично нюхала воздух, со звуком, который мог бы издавать песенный ежик с дырочкой в правом боку. «Вы тоже это чувствуете?» «Что, страх и ужас?» – сиронизировал Вадик. «Смотрите-ка, осмелел, когда ему плита на голову не упала». «Да нет же, вонь!» «Валенки стояли в углу и воздуха не озонировали», – пробормотал Архипов, продемонстрировав похвальное знание советской литературной классики. «Кажется, пахнет мышами. Я тоже посопела». «Скорее, грязными носками», – не согласилась подруга. «Как будто кто-то промочил ноги и развесил свои грязные портянки сушиться на батарее». Мы переглянулись. Мокрые ноги и сушка портянок логично сочетались с прогулкой по нынешнему бездорожью. «Значит, он здесь», – торжествующим шепотом заключил Архипов. «А это вы слышите?» – перебила я. «Еще вонь?» «Нет, звуки». Внизу под нами хлопнуло. Даже показалось, что доски под ногами дрогнули. Приближающийся ритмичный скрип оповестил, что кто-то поднимается по лестнице. «Прячьтесь!» Я первой метнулась к стене, сплошь увешанной каким-то тряпьем. Удачно угодила в длинный просторный тулуп и внедрилась в него с головой, оставив на виду только перепачканные ботинки. Замерла, затаилась. Очевидно, Вадик и Ирка тоже нашли себе какое-то укрытие. Я услышала их недолгую возню, мягкие удары о стены и шорохи. Потом стало тихо. И страшно. Я вспомнила, что в правильных фильмах, будь они неладны, в подобных ситуациях непременно находятся смышленые персонажи, которые не затрудняются отдернуть штору или потыкать в ткань, за которой кто-то прячется чем-то острым. Воображение тут же нарисовало мне Смоктуновского в роли Гамлета. «Эй, крыса! Это твой последний писк!» И протыкает ковер. Я постаралась не издать ни звука. Но кто-то, не я, все же немного пошумел. Поскрипел половицами, пошуршал одеждами, стукнул дверью. Я напряженно прислушивалась. Наконец, в некотором отдалении послышался короткий писк автомобиля, снятого сигнализации, а затем мягко зарокотал двигатель. «Хрясь!» Я дернулась, и укрывающий меня тулуп с треском сорвался с гвоздя. Ветхая петелька оборвалась. А глаза мои в недрах тулупа, оказывается, успели привыкнуть к темноте, так что я и без фонарика успела увидеть, как из-под спучившегося на стенах тряпья горгульями вылупились две фигуры, покрупнее и помельче. «Все живы?» Повертев головой, хрипло спросила Ирка и откашлялась. Наверное, тоже успела вспомнить принца датского, пронзающего шпагой полония за ковром. «Кто это был?» Вадик шагнул к входной двери, чуть приоткрыл ее, зыркнул в щелочку и доложил. «А Лада-то отъезжает!» «Наверняка это Бабкин!» Ирка ринулась к двери. «Врет, не уйдет!» «Назад!» Остановила ее я. «Пусть уходит, плевать на него! Надо срочно найти Борю!» «Почему ты думаешь, что Боря здесь?» Подруга затормозила, оглянулась. Я протянула руку над ее плечом и дернула на себя дверь, закрывая ее. «Вот поэтому!» Артур ушел, а дверь не запер. Как и тогда, когда нашли тела Смурновых и Арсения. «Хочешь сказать, это фирменный стиль убийцы?» – сообразил Архипов. Ирка уже вынула из кармана мобильник, включила его в режиме фонарика и раскомандовалась. «Я наверх, а вы посмотрите на этом этаже и в подвале!» «Начнем с подвала!» – возразила я и, быстро отхлопав стену у двери, нашла выключатель. «Не время для конспирации, врубайте свет! Чувствую, нам надо поторопиться!» На загоревшийся в окнах свет бабочкой прилетела Джульетта в распахнутом пальто, которое промокло так, что полы тяжело обвисли и сочились влагой. Ирка ее поймала сразу за порогом и тут же заставила переодеться в сдернутый с гвоздя в прихожей ватник. Немодный, зато сухой и теплый. И уже с мокрым пальто в охапку пошла по дому, быстро озираясь и приговаривая. «Сейчас, сейчас мы найдем, где тут сушат промокшие». «Там!» – подсказал Архипов, идя по следу неозонирующих воздух валенков. Как гончая. Большая деревянная печь, с помощью которой когда-то отапливался старый дом, была холодной, как айсберг. Но снизу отчетливо тянуло не только запахом выжариваемых портянок, но и, собственно, теплом. Найдя лестницу в подвал, мы дружно затопали по ней, рискуя проломить прогнившие ступеньки. Сунулись в один дверной проем, кладовка с разным хозяйственным барахлом, в другой, полки с пыльными банками. За третьей дверью нашлось еще одно захламленное помещение, похожее на склад или свалку старой мебели. Там электрического освещения не было. Я снова включила фонарь и пошарила им наугад. Луч выхватил из темноты пирамиду из разномастных стульев, увенчанную табуреткой, ножки которой торчали и были заметно погрызены чьими-то острыми зубками. Я правильно угадала, мыши тут есть, но густой запах, наполняющий помещение, источали все же не они. За выступом, образованным поставленными на манер перегородки стеллажом, мерцал слабый свет. Разглядеть его источник в промежутке между загромождающими полки предметами не представлялось возможным. Ирка первой продавилась в помещение. «А тут что?» Она споткнулась, что-то покатилось и загремело, и потребовала. «Дайте свет!» Вадик и Джульетта полезли в карманы, доставая мобильники. Я протиснулась между ними, растопырившими локти, и приблизилась к Ирке, подходя, подбив ногой дырявое жестяное ведро, уже отправленное в недолгий полет подругой. Шаря перед собой лучом фонарика, обошла стеллаж-перегородку и увидела относительно уютный закуток с лежанкой, заваленной горой тряпья. Тут было тепло, даже жарко. В углу, почти впритык, к изножию лежанки стоял электрический обогреватель. На нем даже не сушились, а уже обугливались какие-то вонючие тряпки. Ветошь тлела, россыпь красных огоньков давала призрачный свет. Внезапно вверх выстрелил целый язык пламени и тут же загорелся нависающий над обогревателем рукав не то рубахи, не то свитера. Запахло мазутом или смолой. Похоже, грязную вещь пристроили сушиться, не постирав. Одежка вспыхнула красно-синим и тут же занялась, превратившись в пылающий алый флаг. Теперь-то света в помещении стало достаточно. Джульетта бросилась к лежанке, метко забив многострадальное ведро, как футбольный мяч, в дальний угол. За грохотом жести и треском огня я не разобрала ее слов, но наконец разглядела на лежанке очертания тела. «Борюсик! Боря, ты живой?» Джульетта отчаянно трясла то, что выглядело как длинный тряпичный куль. «Уберите ее! А его уносите!» Первой сориентировалась Ирка. И шикарным пальто из верблюжьей шерсти с размаху хлопнула по занявшемуся тряпью на лежанке. Шипение и треск. Пары дым. Вонь и гарь. После секундной растерянности я, пригнувшись, ринулась к лежанке, нащупала что-то твердое и растопырчатое. Ой, кисть руки. Потянула, дернула. Получила по голове мокрым пальто. Сама чуть не пала под его ударом. Опустилась на четвереньки, опять нащупала безжизненную руку. Вцепилась в нее и, развернувшись к выходу, предположительно, в низком приседе пошла прочь, с усилием волоча за собой тяжелое тело. Кто-то помог, подхватил меня под руку, потянул вверх. «Да не меня! Его тащи!» – рявкнула я и закашлялась от дыма. Борьба с огнем, активно ведущаяся на заднем плане, желаемого результата не давала. «Все на выход!» – прямо мне в ухо заорал Архипов. Я оглохла и почти перестала соображать, но на выход все-таки пошла. И кто-то при этом честно составлял мне компанию. Тащить тело стало легче. За спиной грохнуло. Со стуком закрылась дверь в охваченный пламенем закуток. В дыму появилось чумазое родное лицо. Ирка. «Вы за руки, мы за ноги!» Скомандовала она, и все без расспросов и уточнений поняли, кому что делать. «Взяли, подняли, понесли! И постарайтесь его не бить о ступеньки!» На диво быстро я даже не заметила, как мы залетели по лестнице впятером. Теперь с нами был и Боря. Ну как был, присутствовал в виде бездыханного тела.